Герта Крефтнер, 1928-1951. Влюбленная пара. Жестокие обстоятельства не позволяли этой влюбленной паре завести собственный семейный очаг. Несколько недель, прошедших в отчаянных и бесплодных попытках найти какой-нибудь выход, заставили их смириться с тяжким уделом жить на лестничных площадках, в чужих подъездах, коридорах, приемных, на скамейках парка. Постепенно в эту жизнь, состоявшую из встреч в местах случайных, они внесли упорядоченность и размеренный ход. Подобно тому, как прочие люди в своих квартирах подчиняются определенным привычкам, в известное время дня принимают пищу, читают утренние газеты в одном и том же кресле, приглашают гостей по специально отведенным для этого дням, так и они привыкли во все, что делали вместе, вносить видимость порядка и повседневности. Дела денежные они обсуждали, как правило, сидя в приемных у популярных и очень занятых врачей. Ассистентам их они объясняли, что ждут здесь больную тетку. Прежде чем последний пациент исчезал за белой дверью кабинета, они покидали приемную с выражением сожаления на лицах. После подобных деловых обсуждений он не целовал ее на лестнице. Обычно людям не до нежностей, когда их только что покинул какой-нибудь коммивояжер, навязавший им покупку пылесоса в рассрочку. Каждое утро они извлекали из своих абонементных ящиков почту и встречались, жили они в разных концах города, где-нибудь на полпути. В одном из подъездов на солнечной стороне улицы, стоя у окошка поближе к свету, они читали письма и выписываемую ими газету и немало досадовали на консьержку из-за немытых стекол. По служебным делам они ходили по возможности вместе, но в любом случае во время трапез встречались в одном ресторанчике, где можно было поесть сытно и по-домашнему. Род их занятий был таков, что в иные дни после обеда они оказывались совершенно свободными. Понятно, что в кафе они заходили изредка и лишь по необходимости, скажем, если погода стояла холоднее обычного, или в спешке не удалось найти дома, в подъезде которого в это время дня хватало бы света, чтобы, примостившись на подоконнике, ответить на то или иное срочное письмо. В кафе им не по душе было многолюдство. Мне известны лишь немногие, кто гомон и дым подобных заведений предпочитают уютной тишине собственных квартир. Чаще всего они проводили время в скверах, читая, пока еще было достаточно светло. Преимущества скамеек перед садовыми стульями стали им ясны весьма скоро. Не говоря уже о том, что за сиденье на них не надо было платить. Пусть никто не заподозрит наших героев в скупости, заставляющей человека отказывать себе во всем, но сложите плату за ежедневное сидение в течение нескольких лет и помножьте сумму на два. Итак, не говоря уже об этом, скамейки оставляли телу большую свободу движений, позволяли влюбленным в то же время теснее прижаться друг к другу. И все же, как не радовались они существованию добротных и удобных деревянных скамеек, постепенно обнаружилось, что среди них есть лучшие и худшие, по расположению на свету или в тени, по защищенности от ветра и потому, как часто здесь появлялись гуляющие, жило в наших влюбленных тайное сладостное влечение к каменным балюстрадам, которые еще сохранились кое-где в парках нашего города. В солнечные дни они охотно приходили сюда и, сидя рядом на мраморных плитах, болтали ногами, на которые прохладой веял легкий ветерок, гулявший между низкими колонками ограды. Здесь же, на этих светлых мраморных плитах, он по временам читал ей вслух, а она пристально следила за его руками, листавшими страницы. На этих балюстрадах ее охватывала непреодолимая тоска по пустыням, по морю, по кораблям и верблюдам. Наступали сумерки, и они поднимались, чтобы, как они говорили, пойти домой. Никогда они не замечали себе заранее какого-либо определенного дома, и редко случалось, что они дважды посещали те же самые дома, но со временем у них появилось свое излюбленное направление поисков. Никогда они не заходили в дома, двери которых были распахнуты настежь, а лестницы равнодушно открыты взором каждого прохожего. Им были милы двери, открывавшиеся медленно и с натугой, двери, за которыми, отгороженные железными решетками, простирались пустынные темные коридоры. Они избегали домов, фасады которых изобиловали вывесками: нотариусы, адвокаты, торговые конторы, врачи не были гарантированы от посетителей даже в это позднее время дня. Им нравилось, когда на лестничных площадках и в проходах раздавался звук только их собственных шагов. Войдя в подъезд, обычно они первым делом целовались. Бок о бок, ведь они были одинакового роста, они поднимались все выше, проходя этаж за этажом. Иногда им попадались дома с глубокими оконными нишами, недоступными для взгляда через дверной глазок. Там, жарко и крепко обнявшись, они любили друг друга. Или же взбирались до самого входа на чердак и сидели на последней ступеньке, так что временами им было слышно, как ветер гремел черепицей. Или стояли, прислонившись к перилам, как раз в том месте, где лестница делает поворот вокруг толстой колонны, которая одинаково надежно укрывала их от взглядов как с верхнего, так и с нижнего этажа. Немного позже, когда на лестнице зажигали свет, и она оживала под шагами спешащих в свои квартиры людей, они стояли рядом, беседуя в полголоса, и на вопросы, которые им изредка задавали, любезно отвечали, что дожидаются знакомых, вон их дверь. Но они еще не вернулись домой. Било 9. В этот час запираются подъезды. И при свете уличных фонарей и светофоров они направлялись к остановке трамвая. Каждый из них снимал комнату, но ни разу никто из них не проводил другого до дома. Расставания у дверей были для них невыносимы. Со временем они придумали себе маленькие развлечения. Подобно людям, из окна собственного дома, наблюдающим улицу, где всякий прохожий делает с предметом игры их воображения, они представляли себе внутренний вид и обстановку квартир, на дверях которых красовались таблички с именами вроде «Кранцельмахер», «Фукс» или «Ротельштейн». Однажды по делам службы им пришлось 3 дня подряд наведываться в некий дом в одном из предместий. Они приметили, что кухонное окно в угловой квартире 2-го этажа целыми днями было распахнуто. По радио играла музыка, и ее звуки были слышны повсюду в подъезде. Тогда они взяли в обычай именно здесь проводить свое послеобеденное время. Однако сидеть у чердачных дверей скоро стало неудобно, так как каждый день около 17:30 на чердак поднималась пожилая женщина, она развешивала там детское белье. Чтобы не дышать кислым запахом пеленок, они вынуждены были отказаться от музыки. Но, несмотря ни на что, это детское белье не шло у них из головы. И только несколько дней спустя они признались в этом друг другу. В прощальных лучах октябрьского солнца они сидели на одной из мраморных балюстрад и обсуждали возможность иметь ребенка. В тот день они позабыли, что пора уже было идти домой. На них, погруженных в молчание, набрел сторож, делавший свой последний обход. После этого долгое время они не искали уже в домах, как прежде, укромных уголков. Случалось, что они останавливались прямо у дверей привратника. Минуя их, без конца входили и выходили люди, которых они, занятые своим разговором, даже не замечали. Разумеется, им были ясны те трудности, с которыми было связано появление ребенка. Пока его надо будет кормить грудью, ему придется спать вместе с матерью. Зато потом он мог бы каждую вторую ночь проводить у отца. Были, конечно, сложности с коляской. Им придется значительно больше, чем прежде, ходить пешком, ведь коляску не так-то просто погрузить в трамвай. Впрочем, ребенка можно будет по очереди носить на руках, что хотя и утомительней, но в известном отношении даже удобнее, принимая во внимание их жизнь в подъездах. Коляску нелегко было бы таскать по лестницам. Но, с другой стороны, длительное пребывание на темных лестничных площадках, без сомнения, было бы неуютным для ребенка и отразилось бы на его здоровье. Эти крохи вообще очень чувствительны. Вот в чем главная опасность. Хотя они и надеялись, что ребенок унаследует крепкое здоровье своих родителей, ни ветер, ни дурная погода были им не страшны, все-таки следовало опасаться, что постоянные сквозняки в подъездах и на лестницах не пойдут ему на пользу. Возможно, им придется часто заходить в кафе, чтобы перепеленать малыша, и резкая смена температур при этом будет опасна. Но у них было здоровое восприятие жизни, и, представляя себе, как их ребенок впервые улыбнется солнечному лучу, проникшему через стеклянную крышу, они забывали обо всех неудобствах. 7 дней спустя они разыскали один дом, которому предстоял капитальный ремонт. Дом уже стоял весь в лесах, только по ним и можно было добраться до верхних этажей, хотя работать здесь еще не начинали. Они стояли и наблюдали, как расходятся рабочие, потом вскарабкались вверх по дощатым мосткам. Притаившись, дождались, пока в нижних этажах не погас свет и в замке наружной двери не повернулся скрипучий ключ. Подоконник был широк и низок, а внизу во дворе, они заметили это, росла высохшая акация. Прежде чем явились строители, они проснулись на забытом кем-то коврике у дверей одной из пустых квартир. Прошло немного времени, и случилось так, что он впервые заставил ее ждать себя целых полчаса. Она сидела в приемной доктора Икс, который каждый раз, когда выглядывал из кабинета, бросал в ее сторону взгляд, цепкий, как крючок рыболова. Она не обращала на это никакого внимания, так же, как и набежавшее время. Наконец он пришел. Его сильно лихорадило. По совету доктора Икс она отвезла его в больницу, где через несколько дней он умер от воспаления легких, естественного следствия их образа жизни. Еще 2 месяца она ожидала ребенка, но ночь, проведенная по ту сторону шатких мостков, осталась без последствий, и она перестала одиноко скитаться по лестничным площадкам, чужим коридорам, подъездам, приемным, скамейкам. Слишком медленно тянулись холодные вечера. Уже в январе она приняла предложение доктора Икс.